Глава 61. Лусия вздрогнула. Кто-то колотил в дверь. Она не успела спросить, кто там, как раздался громоподобный голос Василия, квартирной хозяйки. «Убирайся. Я сдала комнату семинаристу, он дожидается внизу», — объявила она вместо приветствия. Лусия сразу поняла, что упросить хозяйку, чтобы та разрешила остаться еще на несколько дней, не выйдет, но все же попыталась. «Диего заплатил за 2 недели вперед», — взмолилась она. «С какой стати я должна оставлять квартиру за мертвецом?» «Я не мертвец. Доноса, друг Диего, сказал, что я могу здесь остаться». «Кривой полицейский тут не хозяин, дорогуша. Порядки в этом доме устанавливаю я. И порядки мои таковы. Умерший жилец не оставляет наследства». «Я и так по доброте душевной разрешила тебе провести несколько ночей». Василия схватила Лусию за руку и потащила вниз по лестнице. Лусия извивалась, как дикий зверек, и легнула хозяйку в голень. Та завопила. Неразумный поступок, но Лусия не смогла сдержаться. Василия, едва не рыдая, принялась жалобно звать на помощь. Соседи начали выглядывать из квартир. Не хватало еще, чтобы сюда нагрянули гвардейцы. Ведь на Лусии уже висело убийство Марсиали Гаригиса. Девочка бросилась бежать, но, оказавшись на улице, в растерянности остановилась. Куда идти? Кому довериться? Вдруг кто-то ее окликнул. Соблазн немедленно убежать был велик, но возглас повторился, и голос ей показался знакомым. Обернувшись, она увидела бегущую к ней Ракель, краснолицую толстуху с огромным бюстом из заведения львицы. «Слава богу, я нашла тебя! Еле-еле узнала адрес этого журналиста. Наши говорили, что ты осталась в его квартире, но никто не знал адреса. Но я отыскала кривого полицейского. Хотя это уже не важно. Хосефа, она умирает и без конца твердит твое имя». «Похоже, что-то хочет тебе сказать». Лусия поспешила в публичный дом, там царила странная суета. Подходя, она увидела, как одна из девушек выбегает на улицу с вещами. В доме была заметна пропажа многих предметов, как будто бордель ограбили. Лусия направилась на кухню. Увидев там плачущую дельфину, она повернулась, чтобы уйти, но услышала за спиной голос. «Хосефа хотела с тобой поговорить». «Без конца повторяла твое имя». «Что с ней?» «Сегодня утром она уехала куда-то с доном Хулио Гамонедой. Вернулась очень испуганная и еле живая. Холера! Я могу с ней поговорить?» Дельфина едва заметно покачала головой. «Львица умерла 10 минут назад». Лусия бросилась в зеленую гостиную. Хосефа лежала на атаманке, к покойнице никто не подходил, но многие ящики в комнате были выдвинуты. Наверное, покидая бордель, проститутки искали здесь деньги. Повсюду были разбросаны шкатулки, флаконы духов, перевязанные лентой пачки писем с подписью «Х.Г». Лусия вышла из дома и некоторое время брела, куда глаза глядят. Но затем решительно свернула на улицу Арталеза. Она никогда не была в том доме, но дорогу знала. На похоронах Диего Анна предложила ей приходить в любое время. Теперь, когда друзей у нее не осталось, этот дом казался ей единственным прибежищем. Дверь открыла служанка, неразговорчивая девушка в аккуратном платье. «Меня зовут Лусия, я...» Служанка не дала ей договорить. «Я знаю, проходите». Впервые в жизни кто-то обратился к Лусии на «вы». Огромный холл поразил ее роскошью. Стеклянная дверь в глубине вела в сад, откуда доносилось многоголосое пение птиц, сидевших в клетках. По обе стороны от входа находилась двускатная лестница с мраморной балюстрадой. По ней спускалась царственная, элегантная и, как всегда, неотразимая Анна Костеллар.